Когда Алексос очнулся, голова ожидаемо раскалывалась. Ему до ужаса надоели эти переходы и прыжки в мир Ка и мир богов, в сладкое небытие от вида крови. Все стало еще невыносимее, когда Алексос услышал крик. Поднял голову, сфокусировал взгляд, увидел ревущую пышную даму, ругающегося Ираклия Декабрева, сорвавшего серебряную цепочку, и Парсонса, стоящего на коленях рядом с останками гранд-губернатора. Алексос быстро отвернулся, чтобы не потерять сознание сейчас, когда он... Боги! Что он только что сделал? Вдруг понял. Взгляд давно сфокусировался. Просто глаз, вокруг которого вытатуировано око Хора, видит плохо, как раньше, когда еще приходилось носить пенсне. Алексос резко обернулся. От сердца Анубиса остались лишь клочки теней. Потом Алексос увидел, как улыбается и кивают ему, лишь ему, Алистер Фалаков, как звенит сталь брошенной бритвы, как Анубисат прыгает с крыши. Алексос вспомнил свет Пантеуса, галерею бюстов и трещащего Ра. Никогда не плакал, с детства приучил себя держаться до последнего, давать слабину только в критический момент, но таких пока не наступало. А сейчас на глаза навернулись слезы. Не из-за Алистера. Алексос вспомнил, что он решил, вспомнил, что сделал, и увидел последствия. Услышал ругань бежавшего к нему Виктора. Не различил смысла. Голос и голос, звуки, слова. Виктор помог подняться. Алексос заметил, что нос у того весь в песке Сета. «Или нет?» — подумал Алексос. «Как же теперь называть этот наркотик? В честь кого?» «Алексос, чтоб тебя!» — начал Виктор в привычном репертуаре. Потом вдруг снял фуражку. «Алексос, она...» «Я знаю, Виктор. Я знаю. Из-за меня». Виктор просто похлопал его по плечу, отошел в сторону. Алексос посмотрел на хмурое небо над Санкт-Петербургом. Вот так и получается. Хочешь сломать порочный круг героев, их тысячи лиц, остановишься точно таким же, отдавшим все ради одного. Ради мира, в котором тебе самому теперь совершенно нет места. Он услышал шаги за спиной. Не обернулся. Рядом встал Цесинь, тоже смотря на небо. Накрапывал дождь. «Все так». Он будто прочитал его мысли. «Сухим из воды не выйти. Правда, можно вымокнуть с головы до пят, а можно только промочить щиколотки». Алексос вздохнул. Не хотелось разговоров. Вообще ничего не хотелось. «Вы знали, да? Про Пантеуса, Ра и то единственное, что кажется чистым светом. Разве сейчас это имеет значение? Сами знаете, что теперь никакого». Он улыбнулся, посмотрев Алексосу прямо в лицо. «И откуда в этом стареньком торгаше столько всего? Небесный владыка нас рассудит». «Разве он теперь имеет значение?» — усмехнулся Алексос. «Один из многих ликов. Один из множества». «Как знать? Как знать?» И Цесинь, опустив руки в карманы одеяния, удалился. Косой дождь, накрывший Санкт-Петербург непроницаемой стеной, свинцом забарабанил по крыше. Капли падали в реку, пуская по воде круги. Колокольчиками бились о стекла домов и лавок, глухо оседали на мостовой. Город затянуло серым погребальным саваном, от нагретых дневным солнцем мостовых поднимался пар и клубился под ногами спешивших укрыться от непогоды горожан. Загорались желтые газовые лампы в окнах, темный город на Неве, будто увязший в табачном дыму, застрявший в топях на перепутье мира старого и нового, замирал. Молился. Пусть солнечная ладья еще хотя бы раз проплывет по небу, чтобы потом вновь спуститься в 12 часов ночной тьмы. Алексос все стоял. Рубашку можно было выжимать, волосы намокли и словно потускнели, липли к шее и щекам, падали на лоб. Трясло от холода, но он никуда не шел. Не хотел. Куда ему теперь? Да и зачем? Вот он, герой, пожинает пустые плоды своего подвига. Эти жалкие золотые яблоки стоит над поверженным солнечногривым немейским львом, чья мертвая пасть словно скалится в последней усмешке. Алексос почувствовал, как вокруг шеи обвились вдруг тонкие и теплые руки, опустились чуть ниже, сковали его в крепких объятиях, а потом окутал и запах, гармония диких трав и восточных пряностей, которые он не спутал бы ни с чем на свете. Рассмеялся, звонко, по-настоящему. Обхватил было в ответ, но поймал только воздух. Неужели показалось? Стоя под дождем, не чувствуя ни холода, ни сырости, он или они встречали ее. Эту новую жизнь вне богов и смерти.